сыщики. Фризе понравилась генеральская дача. Небольшой деревенский дом, обшитый теплой янтарной доской, как будто случайно вынырнул из сосновой рощицы на солнце пек. Внутри все устроено добротно и удобно. Немногочисленная мебель подобрана со вкусом. Хозяева приложили немало сил, чтобы чувствовать себя на даче уютно, и, похоже, преуспели в этом. Владимир поймал себя на мысли, что в этом доме, доведись ему оказаться его хозяином, он не переставил бы ни одного стула, просто вошел бы и стал жить. Но больше всего Фризе поразило ощущение простора. Пройдясь вслед за хозяином по трем небольшим комнаткам, он понял, что иллюзию простора создают большие светлые окна. Они как бы включали во внутреннее пространство дома и залитый солнцем сад, и желтеющее поле пшеницы за аллеей из старых умирающих берез. «Деликатесов не обещаю», — сообщил Корнилов, — «но малосольные огурцы и соленые волнушки на закуску будут. Водку-то пьете? Простенькую». «А вы встречали москвича, который бы отказался?» «Да, знаете, времена непонятные. Раньше слесарь-водопроводчик радовался бутылке московской, а нынче норовит смирновскую заполучить». Когда сели за стол, Фриза отметил, что водка-то у генерала не первая попавшаяся, а дипломатическая, подороже смирновской. И кофе после обеда Корнилов сварил на славу. Удобно устроившись с чашкой в просторном кресле, Владимир чувствовал, как постепенно отпускает его напряжение последних дней. Его кобура с пистолетом мирно висела на каминной решетке, и Владимиру было лень подняться и положить ее подальше от огня, который еле теплился в глубине очага. Теплый сквознячок приносил сквозь открытые окно сладковатые запахи сада, цветущего шиповника, табака и пряные, чуть горьковатые, с полей, вызревающих хлебов, сена, полыни. А в реке вопила купающаяся детвора, и где-то совсем рядом позванивал колокольчик ботала, пасущийся в поле коровы. Хозяин дома сидел напротив и тоже с удовольствием похлебывал кофе. Глаза доброжелательные и грустные смотрели на Владимира с затаенным вопросом. Весь облик Корнилова вызывал у Фризы ощущение спокойствия и надежности. И, как ни странно, вины. Какой еще вины? За что? Бред? За наручники. Этот дядька живет по гамбургскому счету. Достаточно взглянуть в лицо. Такие не мелочатся. И нечего, господин Фризе, фантазировать. Ну что ж, Владимир Петрович, разминку мы закончили. Поговорим о деле, — прервал молчание Корнилов. Объединим усилия. Вот откуда предчувствие вины, — осенило Фризе. Он давно ждал наконец-то прозвучавшего вопроса, был готов на него ответить и знал, что своим ответом огорчит Корнилова. «У нас такие разные цели». Он увидел, как тень разочарования пробежала по лицу хозяина. Его глаза еще больше погрустнели. «Верно. У вас цель конкретная. А у меня, если на то пошло, и цели-то никакой нет. Наткнулся случайно на осиное гнездо. Расшевелил, судя по всему». Корнилов нахмурился и сразу стал похож на старого деда. Ну вот и цель появилась. И опять в комнате повисло молчание. Каждый знал аргументы логичные и убедительные, которые собеседник может привести в защиту собственной точки зрения. Только Корнилову невысказанные пока аргументы частного детектива казались более убедительными, чем свои. Он умел встать на точку зрения оппонента. Долгие изнурительные допросы, дознания, проведенные обоими сыщиками, противостояние изворотливым и умным преступникам, научили их просчитывать свои действия на много ходов вперед не только за себя, но и за противника, ставить себя на его место, понимать, а иногда и принимать его аргументы. «Чего ради я буду ввязываться в это дело?» — рассуждал Фризе. Из-за того, что питерские менты мышей не ловят? Или их окоротил какой-нибудь всесильный дядя? Неважно. Этот могучий старикан, мой гостеприимец, занимается чистой воды любительством. Главное, ради чего? Ради забытого всеми чувства долга? Из желания вернуть отчизне утраченные ценности? Да разве они попадут этой самой отчизне? Как бы не так. Раньше они украшали пригородные дворцы, теперь перекочуют во дворцы чиновников и мафиози. Он вспомнил интервью зарубежному радио, которое дал пожелавший остаться неизвестным участник аукциона «Сотбис», прибывший из России. Но вориш заплатил 800 тысяч фунтов за две заурядные вазы императорского фарфорового завода, переплатив почти в три раза. «Не для себя переплачивал», — поделился банкир секретом. «Эти вазы пойдут за подпись». «За подпись?» — удивился журналист. «В подарок чиновнику за подпись на документе. И окупятся за пару месяцев». «Так для кого стараться?» — мрачнее от нарастающего чувства неловкости рассуждал Владимир. «Отловлю пропавшего Вилю, как его называет Елена Петровна, и баста». Фриза понимал, что никакого баста не получится. Он уже не сомневался, что никто Кюна не похищал, что, узнав о смерти товарища, он в панике бежал из Астории и затаился где-то здесь, в Рождественно, неподалеку от клада, который собирается вывести тайком в Германию. Если бы Кюн попал в лапы мафиози, пытающихся наложить на них мохнатую лапу или попросту присвоить ценности, бандиты бы не преследовали Елену Петровну и ее бывшего свекра. Они бы уже давно вытрясли из немца все секреты. «А вы, Владимир Петрович, уверены, что ваш немчик скажет спасибо за то, что вы его найдете?» Корнилов словно подслушал мысли собеседника. «Я работаю не за спасибо. Найду и...» Он сделал красноречивый жест, как будто схватил Кюна за шиворот и приподнял над землей. «А если он будет сопротивляться?» С хитрой улыбкой поинтересовался генерал. «Отправите его на родину в наручниках?» Минуты две они не могли успокоиться, покатывались со смеху. «И что мне взбрело в башку? Никакими обидами тут и не пахнет», — думал Фризе, глядя на смеющегося генерала. «Но что я буду делать с этим чертовым Кюном, если он меня пошлет куда подальше? Ведь прав, маэстро?» «Кстати, Владимир Петрович, а этот Кюн, что он за человек? Молодой, старый?» Фриза вытащил из внутреннего кармана пиджака записную книжку, вынул из нее фотографию. «Любуйтесь». «Сюрприз!» — воскликнул Корнилов, едва взглянув на карточку. «Да это вор в законе, кавалер!»